Глава 21. Бранда. Самая тяжелая участь в мире — ждать, едва веря, что дождешься. Мои дни вдруг стали пустыми, даже хотелось биться головой о стены. Ни строчки, ни словечка от Ника или от Илверта. Такая пустота, что хоть вой. Я никогда не думала, что снова испытаю ее. Верила, это чувство беспомощности и никчемности перед судьбой осталось в прошлом. А оказалось, даже после 15 лет счастья можно потерять все в один миг. Сначала уехал Илверт. Я верила, что он вернется, а Ник не верил. И оказался прав. Ник сразу отправился за сыном и тоже исчез. Дни ожидания сменились пониманием, они не вернутся. Ни Ник, ни Ил. Надо искать, рыть землю, переворачивать горы. Но для начала надо позаботиться о дочерях, Джанет и Мелоди. Все, что у меня осталось. И был единственный человек, который мог о них позаботиться. Эрвинг. Но его замок опустел. Дочь и сын сбежали на бессмысленную войну, которую развязал мой мальчик, и Эрвинг отправился за ними, как и Ник. А я? Я рвалась в Истар, чувствовала мое место там, но прислушалась к Амелинде и задержалась в замке Аттеус. Потом думала, что зря. Ох, как зря. Но сделанного не воротишь. Сначала пришло письмо от Эрвинга. Он писал, что уверен Нику Осмонда. Я собралась в тот же вечер. Почти ничего с собой не взяла, только смену белья и пару платьев. Надо торопиться, пока не поздно. Амелинда вошла в мою комнату, когда я уже завязывала дорожный мешок. «Подожди до утра, Бранда», — взмолилась она. «Ты ведь понимаешь, какая долгая дорога впереди. Ночью ехать опасно». «Плевала я на опасность», — ответила отрывисто. «Мой муж у Осмонда. Это все, что имеет значение. И либо брат отступится, либо я ему всю бороду выдеру». Амелинда тяжело вздохнула. «Хорошо», — сказала она вдруг. «Тогда подожди, я прикажу собрать мои вещи». «Зачем это?» — насторожилась я. «Поеду с тобой», — с мягкой улыбкой ответила супруга Эрвинга. «Ники уже взрослый, справится с замком, а Нику может понадобиться моя помощь. Вряд ли ты так просто найдешь в столице мага-целителя». Да их вообще почти не осталось. Оказывается, Эми, как и я, была уверена, что с Ником далеко не все в порядке. Я поначалу хотела отказаться, представила, что скажет по этому поводу Эрвинг, и мои дочери ведь оставались здесь. А потом вдруг сказала: «Спасибо, я ценю твою помощь, Амелинда». И начались приготовления. Эми отдавала последние распоряжения младшему сыну, а я позвала к себе Джанет и Мелоди. Девочки выглядели расстроенными и смотрели на меня так, будто бросаю их на произвол судьбы. «Не беспокойтесь так», — поцеловала одну и другую. «Я скоро вернусь вместе с папой. А пока берегите себя и помогайте Нике Аттеусу справляться с замком». «Мамочка, не уезжай!» — заревела Джанет. А я всегда считала ее более рассудительной, чем Мелоди. «Если я не поеду, с папой может случиться беда, дорогая». Я погладила ее по голове. «Тогда возвращайся скорее», — вздохнула Мелоди. «Обязательно. Я люблю вас, родные». Еще раз расцеловала дочерей и пошла прочь, чувствуя, как разрывается сердце. Один мой ребенок сейчас где-то в Литонии воюет за трон, который еще никому не приносил счастья. Двое других остаются здесь, в замке Аттеус, без присмотра. Муж на волоске от гибели. А еще... Опустила руку на живот. Тяжело вздохнула. Это изначально была глупая идея. И я все время опасалась, что она плохо закончится. Моя четвертая беременность. Никто не знал. Ни Ник, ни девочки. Даже о Мелинде я не сказала, хоть она и была целительницей. Скажу, когда нельзя будет скрывать, если к тому моменту со мной и малышом ничего не случится. Да, дурная затея беременеть 40 лет, но я была так расстроена отъездом Илверта, что забыла обо всем на свете. И свое интересное положение заметила лишь недавно, вспомнив, что уже 3 месяца не наступают женские дни. Тогда я обратилась к целительнице. Обычной, не магичке, как Амелинда. Она и подтвердила мои подозрения. 3 месяца. Шел 4-й. Ник бы сошел с ума, если бы узнал. А если он никогда не узнает? Стало до того горько. «Ты готова?» Амелинда подбежала ко мне. За ней следовал серьезный и суровый Ники. Хоть мой супруг и Эрвинг были братьями не по крови, а лишь по войне, Ники напоминал моего мужа. «Готова», — ответила я и обернулась к юноше. «Прошу, позаботься о моих дочерях». «Обещаю», — спокойно ответил он. «Они будут в полной безопасности». Амелинда крепко обняла сына, а я заметила у дверей Джанет и Мелоди. Девочки заливались слезами. Моя решимость таяла с каждой минутой. Но я нужна Нику и должна быть с ним. Поэтому еще раз обняла дочерей, а у ворот замка нас уже ждал экипаж. Я бы поехала верхом, но опасалась из-за ребенка, поэтому не стала отказываться от идеи Эмми. Мы долго махали детям из окошка экипажа, а затем замок Атеус остался за спиной, а впереди дорога в Истер. Я не была в столице с того самого дня, как Осмонд отправил меня как гарантию мира в жены Илверту Первому. Целая вечность прошла с тех пор. Я испытала все, что может человек, и даже больше, ради счастья в семье. О потерянной власти никогда не жалела, Ник и дети были моим миром. Зачем? Зачем мой сын решил разрушить все, что я создавала с таким трудом? Я не понимала до сих пор. Ил вообще мало с кем делился своими переживаниями и мыслями. Иногда только с Ником, но с годами все меньше и меньше. Сын закрылся от нас, стал все чаще уходить из дома, а потом и вовсе заявил, что хочет отвоевать трон Литонии. И снова тот же вопрос. Зачем? Сердце болело так, что было трудно дышать. Я представляла моего мальчика где-то там, в холодной чужой стране, и сходила с ума от беспокойства. Как он? Здоров ли? Все ли у него хорошо? Он не писал ни строчки, а все мои письма вернулись обратно. И уже когда мы подъезжали к Истеру, пришло письмо. Но до того сумбурное, что я перечитала его несколько раз. И такое же страшное. Все, как я и думала. Осмонд решил сделать Ника разменной монетой в своей игре. Но не учел лишь одного. Меня. А еще я гордилась, что мой мальчик сумел взять Самарин. Он вырос сильным и смелым. Жаль, я не смогла научить его главному — быть счастливым. Писать длинное письмо в ответ не стала. Очень хотелось, но мы почти не останавливались. Да и Илверту вряд ли это было нужно. Написала лишь, что скоро буду в Истере, и чтобы он не смел отступать. С Осмондом я справлюсь сама, а Илверт пусть разбирается с армией Изельгарда. Наконец впереди замаячили стены Истера. Я видела, Эми тоже тревожится. Ни от мужа, ни от старшего сына не было ни строчки, а от сбежавшей дочери писем ждать и вовсе не приходилось. Но Эми держалась. Держалась и я. А Истер встречал нас привычной бурлящей жизнью, криками торговцев и зазывал, воплями мальчишек, суетой и кутерьмой. Остановились мы в особняке Атеусов. Несмотря на то, что нас с Эрвингом когда-то связывали романтические отношения, мне не приходилось здесь бывать. Да и сам Эри жил больше в казармах, а особняком управляла его мать. Теперь я мельком взглянула на величественное здание с большими окнами, такое же четкое и прямое, как характер его владельца. «Наконец-то!» — прошептала Эми, поднимаясь на порог. «Да, наконец-то. Только у меня не было времени на отдых. Я только вымылась с дороги, приказала служанке уложить волосы и помочь с платьем, чтобы выглядеть королевой, а не бедной родственницей. Но от тугого корсета отказалась, не в моем положении. Ничего, вряд ли Осмонда смутят мои округлившиеся формы, а вот Амелинда взглянула на меня удивленно. «Что, так плохо выгляжу?» — усмехнулась я, поправляя перед зеркалом легкую накидку. «Нет, замечательно», — ответила она. Да, отражение радовало. Не было ни темных кругов у глаз, ни усталости, ничего, что намекало бы на мое состояние. За эти годы я отвыкла быть представительницей королевской семьи, пора вспоминать, каково это, и дать понять Осмонду, что за моих мальчиков есть кому постоять. «Я пойду с тобой», — засуетилась Амелинда. «Нет», — тут же остановила ее. «Я могу не вернуться». «Вот тогда твоя помощь пригодится. Не стоит, чтобы Осмонд видел нас вместе, хотя он без сомнения не глуп и быстро свяжет наш приезд воедино. Если к вечеру не появлюсь, действуй». «Хорошо», — кивнула моя подруга. «Будь осторожна». «Осторожность не для меня». Я расправила плечи, в последний раз взглянула в зеркало и вышла из дома. Меня ждал экипаж без гербов. Еще одна просьба, в которой Эми не отказала. «Пора». Сердце билось как безумное, но внешне я оставалась спокойной. Что я с Осмондом никогда не разговаривала? Я уже не девчонка, которой можно указывать, за кого выходить замуж, кого любить и как жить. И я не боюсь. Экипаж остановился. На миг замутило, напоминая, что надо думать не только о себе. Но дурнота быстро прошла, а я направилась к воротам дворца. Стража преградила мне путь. «Доложите его величеству Осмонду, что его желает видеть сестра Бранда», — холодно приказала гвардейцам. Они уставились на меня, будто увидели призрака. Хотя для них я и была призраком королевы, погибшей 15 лет назад в огне. Что ж, я как феникс, возрождаюсь из пепла. «Обождите, пожалуйста», — пробормотал один из них, подозвал кого-то из слуг и послал к королю. Стоит отдать должное Осмонду, слуга вернулся быстро, раскланялся почти до земли и пригласил следовать за ним. Знакомые коридоры, знакомые залы. Во дворце Истера почти ничего не изменилось. Изменилась я сама. Не было той Бранды, которая уезжала отсюда в ужасе, готовясь стать супругой чудовища. Не было и той, которая правила Литонией. Новая я знала цену счастью и любви. И никому не позволю забрать у меня ни то, ни другое. «Прошу, ожидайте». Слуга вновь склонился и оставил меня в приемной брата. Вскоре двери кабинета открылись, и меня пригласили войти. Осман сидел за столом. Первая мысль, как он постарел. Брат был старше меня на 12 лет. Сейчас ему было 53. Оказалось, что глубоко за 60. Он стал тяжелым, неповоротливым. Настоящий медведь. «Значит, это все-таки ты», — сказал Осман хмуро. Я склонила голову, отказавшись от положенного реверанса. «Я», — ответила ему. «Ждал кого-то другого?» «Мне сказали, ты умерла». «А ты так и поверил». Могла ли я подумать 20 лет назад, что буду так разговаривать с королем, с братом? А вот разговаривала ведь. Он не заслужил и капли моего уважения. Единственное, чего хотел Османд, уничтожить нас ссылом как угрозу. Так почему я должна церемониться? «Зачем ты приехала, Бранда?» Османд опустил подбородок на скрещенные пальцы рук. «Зачем? Хороший вопрос», — улыбнулась я, присаживаясь. «Верни мне мужа». «О чем это ты?» — прищурился король. «Или Илверт Первый тоже жив?» «Ты сам знаешь, что нет. Я Ники Веся. И не делай вид, будто не понимаешь, о чем я». «Не думал, что вы с Лисом решили связать себя узами брака». Османд усмехнулся. «Я не понимаю, почему ты пришла ко мне. Не лучше ли было искать муженька где-то рядом с сыном?» «Ты написал Илверту, что он у тебя. И ты знаешь, кем он нам приходится. Верни мне Ника, и я уеду». «Заставь сына отдать мне Самарин, и я отпущу Лиса». «Илверт не послушает ни меня, ни Ника. Он взрослый юноша, и все решения принимает сам». «Да что ты говоришь?» Я лишь пожала плечами. Это была правда. Ил никого и никогда не слушает. Все решает сам. И я до сих пор не знала, хорошо это или плохо. Наверное, все-таки хорошо. «Значит, я сделаю так, как и написал твоему сыну», — холодно добавил Османд, не дождавшись ответа. «Ник умрет, и его голова отправится к Илверту». Я сжала кулаки. Хотелось крушить здесь все. Но нужно держать себя в руках. Нужно доказать этому ослу, что я не боюсь. «Попытайся», — сказала тихо. «У тебя нет наследника, Османд. А ты смертен. Ты тоже можешь умереть. Хочешь, я скажу, кто унаследует Изельгард после тебя? Илверт. Тот самый, который сейчас крушит твои войска. И это будет законно. Так, может, это мне стоит ускорить твою кончину?» «Угрожаешь?» Брат рассмеялся тяжелым ракочущим смехом. «Что может твой щенок, Бранда? Что можешь ты сама? Ты даже страну не смогла удержать». «Не захотела. Мне не нужна власть. Мне нужен мой муж. Верни его, Османд, по-хорошему. А убьешь меня, и я стану мученицей в глазах народа. А мой сын — борцом за справедливость и мстителем за смерть матери. У меня тоже есть друзья, и они помогут людям узнать правду, если хоть один волос упадет с моей головы». Османд молчал, а я сказала все, что хотела. «Изельгард тоже принадлежит Илверту. У Османда не будет сыновей, уже не тот возраст, и королева снова ждет дочь. Это всем известно. Слухи разлетаются быстро». «И зачем мне возвращать тебе Лиса?» — угрюмо спросил он. «Есть». Османд испугался. «Чтобы я так же тихо уехала». «Нет. Ты отправишься под арест вместе с мужем и останешься здесь, в Истаре». «Предлагаешь мне переселиться в подземную тюрьму?» — усмехнулась я, уже зная, что соглашусь. «Зачем? Чтобы заработать ореол мученицы, о котором так вдохновенно говорила? Нет, Бранда, ты отправишься к своей подруге Амелинде Аттеус. После того, что тут устроил ее муж, я бы на ее месте не рискнул появляться в столице. Я приставлю к особняку охрану. Вы никуда не сможете выйти, ни с кем не будете видеться. Вам запрещено кому бы то ни было писать. Все запасы магических писем из особняка будут изъяты, и вы там останетесь, пока я не одержу победу над некромантом. А еще ты должна на официальном приеме заявить, что не поддерживаешь своего сына и осуждаешь его действия. Так как? Ты согласна? Я замерла на миг. Что я не одобряю действия сына, он знает и так. А если Ник умрет, это пошатнет силы Илверта. Извиниться можно всегда, а воскресить мертвых нельзя. И Эми меня поймет. Я согласна. Так и быть. Вечером получишь своего лиса. Сейчас. Вечером, рявкнул Осмонд. Марш отсюда, пока я не послал тебя на эшафот. Брат не понимал, что уже проиграл. А я шла, скрывая торжествующую улыбку. Главное, Ник будет со мной. Да, брат слишком легко отступился. И я понимала, что это значит. Вряд ли с Ником все в порядке. Но со мной Эми. И вместе мы его вытащим. Во что бы то ни стало.